Глава шестая. Гора. Тик, тик, тик. Так. Тик, тик, тик. Так. Словно где-то часы давали легкий перебой, у времени начиналась горячка. Что было бы вполне уместно, подумал полковник. Но дело обстоит иначе. Очень важно держаться того, что знаешь, до самого конца. Особенно в конце. Он знал, что дело обстоит иначе. Это было не время, даже недалекие часы. Полковник Фергюсон лежал в холодной прямоугольной спальне своего холодного прямоугольного дома в 3 милях от Дублина и слушал тиканье у себя над головой. Был час пополудни, на дворе безветренно. Стоял ноябрь 1837 года. Его дочь Аманда сидела у кровати в профиль к нему, чопорная, с надутыми губами, и читала очередную книжонку, полную религиозной зауми. Свечка у ее локтя горела ровно, чего этот потный дурень доктор с буквами после фамилии давно уже не имел возможности сказать о сердце полковника. «Вызов! Вот что это такое!» — подумал полковник. «Вот он лежит на смертном одре, готовится к забвению, а она сидит тут и читает последнюю брошюру отца Ноя. Активное несогласие до самого конца». Полковник Фергюсон много лет назад оставил попытки понять, отчего все так сложилось. Как могло его любимое дитя не унаследовать ни его склонностей, ни мнений, которые были выработаны им с таким трудом? Это раздражало. Не обожая он дочь, он считал бы ее легковерной дурочкой. И тем не менее, несмотря ни на что, несмотря на это живое воплоти опровержение, он верил в способность мира к прогрессу, в победу человека, в крах суеверий. Все это в конечном счете было весьма загадочно. Тик, тик, тик, тик, так. Тиканье над головой возобновилось. 4-5 громких щелчков, тишина. Затем более слабое эхо. Полковник знал, что шум отвлекает Аманду от чтения, хотя она не подавала виду. Просто за такую долгую жизнь бок о бок с ней он научился различать подобные вещи. Он знал, что она не слишком поглощена своим преподобным Авраамом. И она сама была виновата в том, что он это знал, что он видел ее насквозь. Говорил ведь ей, чтоб шла замуж, когда к ней сватался тот лейтенант, имени которого он никак не мог вспомнить. А она и тогда не послушалась. Сказала, что любит отца больше, чем того затянутого в мундир претендента. Он ответил, что это еще не причина, и вообще он только помрет у нее на руках. Она заплакала и сказала, чтобы он не говорил так. Но он же был прав, верно? Он же обязан был быть откровенным. Аманда Фергюсон опустила книгу на колени. Теперь она тревожно смотрела на потолок. Этот жук предвещал беду. Всем известно, что означает его тиканье. Не пройдет и года, как в доме кто-нибудь умрет. Это вековая мудрость. Она глянула на отца, не заснул ли. Полковник Фергюсон лежал, закрыв глаза, и глубоко, ровно дышал носом, работая легкими точными мехами. Но Аманда достаточно хорошо его знала и имела основание подозревать надувательство. Это было бы вполне в его духе. Он всегда ее обманывал. Как и в тот страшно непогожий февральский день в 1821 году, когда он взял ее с собой в Дублин. Аманде было 17, и она всюду носила с собой этюдник, как теперь религиозные брошюры. Незадолго до поездки ее очень взволновало сообщение о том, что в Лондоне в египетском холле Буллока на Пикадилли демонстрируется грандиозная картина месье Джерико, 24 фута в длину на 18 в высоту, представляющая уцелевших членов команды французского фрегата «Медуза» на плоту. Вход 1 шиллинг, описание 6 пенсов, и 50 тысяч зрителей заплатили за то, чтобы посмотреть этот новый шедевр зарубежного искусства, выставленный наряду с такими постоянными экспозициями, как «Великолепное собрание ископаемых мистера Буллока», состоящее из 25 тысяч экземпляров, и его же «Пантерион» с чучелами диких животных. Потом холст переехал в Дублин и был вывешен на обозрение в ротонде. Вход 1 шиллинг 8 пенсов, описание 5 пенсов. Пятеро братьев и сестер Аманды остались дома. Она была избрана за ранние успехи в акварели. По крайней мере, этим формальным соображением утешился полковник Фергюсон, в который уже раз уступивший своей естественной симпатии. Только в ротонду, как было обещано, они не пошли, а пошли вместо этого на конкурирующий аттракцион, реклама которого появилась в Saunders New Letter and Daily Advertiser. Там, кстати, отмечалось, что грандиозная картина месье Джерико не имела в Дублине того успеха, который выпал на ее долю в Лондоне. Полковник Фергюсон повел дочь в павильон, где они смотрели бегущую морскую панораму крушения французского фрегата «Медуза» и рокового плота. Авторы «Маршал» и «Маршал», плата за передние места 1 шиллинг 8 пенсов, за задние 10 пенсов. Дети на передних местах за полцены. Благодаря патентованным печам в павильоне всегда царит уют. Тогда как в ротонде демонстрировались всего лишь 24 на 18 футов неподвижного раскрашенного холста, тут им было предложено около 10 тысяч квадратных футов движущегося экрана. Перед их глазами постепенно разворачивалась гигантская картина или ряд картин. Вместо одного единственного мига здесь была запечатлена вся история кораблекрушения. Одна сцена сменяла другую. На разматывающемся полотне играли разноцветные огни, а оркестровое сопровождение подчеркивало драматичность событий. В зале то и дело вспыхивали аплодисменты. А в особенно удачных местах полковник Фергюсон крепко толкал дочь локтем. В шестой сцене эти несчастные французики на плоту были представлены почти в тех же позах, в каких их впервые изобразил месье Джерико. Но насколько же эффектнее, заметил полковник Фергюсон, выглядит этот печальный эпизод, показываемый в движении и разноцветных огнях, под музыку, которую он, с точки зрения дочери совершенно напрасно, определил как «Vive Henrico». «Вот что значит передовое искусство», — пылко высказался полковник, когда они покидали павильон. «Куда там художникам со своими кисточками?»